Глава 20. Меня отобрали в эту школу не просто так. За всем этим стоит скупой расчет и ставка на талант. Выбрали тех, кто способен трудиться на благо школы и поднимать общий рейтинг в чартах соревнований. Свое обучение здесь я отрабатываю участием в различных музыкальных конкурсах. Я представляю школу и практически всегда приношу победу и награды, которые могут лицезреть лишь в фойе главного административного здания под стеклом. Такова цена. Я не могу взять ни одну медаль. Имею право лишь созерцать и тешить свое самолюбие, прислонившись лбом к прозрачной преграде, вглядываясь в надписи на трофеях. Они все принадлежат высшей частной школе имени Вашингтона. Нагрузка на мне такая, что я не всегда успеваю поспать, ведь помимо подготовки к выступлениям приходится нагонять и заполнять пробелы в знаниях, подготавливать заданный материал и пытаться не сломаться под неподъемным бременем ответственности. На меня сделали ставку. Мне дали бесценную возможность, которую нужно отрабатывать, с достоинством представляя нашу школу. Я постоянно участвую в творческих вечерах и культурных мероприятиях. Репертуар к каждому конкурсу у меня новый. Мы готовим его с мистером Уильямсом, который со всей своей педантичностью весьма скрупулезно подходит к выбору произведений, которые я исполняю. За этот год я уже практически привыкла к суровому характеру своего учителя и уже обвыклась, воспринимая его таким, какой он есть. Пожалуй, я безмерно благодарна этому человеку, который прививает мне не только знания, но и стремление к пониманию своего таланта. Именно благодаря моему голосу и участию во всевозможных конкурсах в моей жизни появилась тайна – мое маленькое счастье. Все началось во время одного из первых моих выступлений, когда я увидела Тайгера, сидящего в зале, и только чудом не сбилась с ноты и не сфальшивила. Я пела на автомате, выполняя все мелизмы, вдолбленные в меня моим учителем насмерть, в то время как сердце уходило в пятки от волнения. Оказывается, мой черный ястреб любит музыку и частенько сидит в зрительном зале, с отстраненным видом следя за происходящим на сцене. Я же после этого выступления всегда выискивала его взглядом в переполненном зале и всегда находила, словно чувствуя его взгляд кожей и находя его без проблем в этой толпе, ведь Тайгер Ривз всегда сидит в первых рядах. Во время своего выступления я смотрела на него, натыкаясь на всегда холодное, отрешенное лицо и ледяные глаза, равнодушно смотрящие в ответ. Совсем другой взгляд мне хотелось видеть на этом лице, но я радовалась и просто этой толике мнимого внимания и его присутствию в зрительном зале. Ведь я ощущала, что на какие-то мгновения мне удается привлечь его, быть может, даже чуточку заинтересовать. Я была счастлива и этим крохом. Я пела не всегда о любви и чувствах, но всегда для этого молчаливого, равнодушного слушателя с непроницаемым, порой скучающим лицом сидящего в зале. Кажется, что даже в эти секунды он продолжает не замечать меня, одиноко стоящую на сцене, поющую для него. Болезненное ощущение. Но когда не позволяешь себе надежду, переживания перестают быть токсичными. К этому яду в малых дозах можно даже попытаться привыкнуть. Я пела и в свои песни вкладывала всю душу, все неразделенные чувства и не находила ни одного отклика на суровом, отчужденном лице. Со временем я привыкла к его присутствию на концертах. Видно, это была его блажь. Любит этот парень музыку, хоть в чем-то у нас с ним взаимность. Поначалу в школе мы с Луизой частенько пытались попасться на глаза кумиру, просто чтобы увидеть его лишний раз. Детские маневры наткнулись на бетонную стену равнодушия, если не презрения, конечно. Однако урок был усвоен, ведь когда тебя приучают к тому, что ты ничто, ты перестаешь искать встреч. Парень, что стоит на верхушке элиты, таких, как мы, в упор не видит ни в школе, ни в столовой, ни в коридорах, ни на улице. Даже если и замечает, то у меня стойкое ощущение, что он смотрит будто сквозь нас. И только на сцене я могу чувствовать мнимую толику его внимания, его холодный взгляд, обращенный ко мне. Пусть так, но даже это становилось моим маленьким, болезненным, одиноким счастьем.